Четвертое уравнение. Серная кислота и гидроксид бария – сильные электролиты. Они диссоциируют на ионы. А вода и сульфат бария – это нерастворимая соль. Слабые электролиты на ионы не диссоциируют. Запишем ионное уравнение. 2H+, плюс SO4 – 2 минус, плюс барий – 2 плюс, плюс 2OH минус. Образуется барий SO4 в виде молекулы, потому что нерастворимая соль. И плюс 2H2O в виде молекулы, что это слабый электролит. Краткое ионное уравнение будет таким же.